но дорого бы дал, чтобы их вообще не существовало на свете. Цитируется по статье Венгеровы в энциклопедическом словаре Брагауза. Так отнесся к первым своим книжкам сам автор. Неподдержанные последующими переизданиями и напоминаниями о них, обе эти брошюры Тургенева быстро исчезли с книжного рынка. Имя писателя в те годы еще не гремело, поэтому и собирателей, стремившихся сохранить эти две невзрачные на вид брошюрки у себя на полках, было немного. «Параша» и «Разговор» сделались весьма редкими книгами. Едва-едва мне удалось найти их. Такой же редчайшей книгой сделался первый юношеский сборник стихов Афанасия Афанасьевича Фета Шеншина, занимающего немалое место в истории русской поэзии. В известном письме к Некрасову Чернышевский писал о нем, что Фет, однако же, хороший поэт. Смотреть «История русской литературы», том 8, часть 2, Москва, 1956, страница 251, сноска. Писать стихи Фет начал очень рано, и первая его книжка под названием «Лирический пантеон» вышла в 1840 году в Москве к 20-летию со дня рождения автора. Имя Фета на ней было скрыто под инициалами А.Ф. «Лирический пантеон» А.Ф. Москва в типографии Селивановского, 1840. Сам Фет так рассказывает об этой книге. «Мало ли о чем мечтают 19-летние мальчики. Между прочим, я был уверен, что, имея возможность напечатать первый свой стихотворный сборник, который обозвал «Лирическим пантеоном», то немедля приобрету громкую славу, и деньги, затраченные на издание, тотчас же вернутся старицей». Разделяя такое убеждение, Б. девушка, которую юноша Фет считал своей невестой, Смирнов-Сокольской, при отъезде моем в Москву вручила мне из скудных сбережений своих 300 рублей ассигнациями на издание, долженствующее, по нашему мнению, упрочить нашу независимую будущность. Далее Фет рассказывает, что он тщательно приберег деньги, занятые на издании, и к концу года выхлопотал из довольно неисправной типографии Селивановского свой лирический пантеон, который, продолжает Фет, появясь в свет, отчасти достиг цели, доставив мне удовольствие увидать себя в печати, оборону Брамбеусу поскалить зубы над новичком, сборник этот заслужил одобрительный отзыв отечественных записок. Конечно, небольшие деньги, потраченные на это издание, пропали бесследно. Фет. Ранние годы моей жизни. Москва, 1893, страница 169-я, 174-е и 180-е. Разумеется, пропали не только деньги, но исчезло совершенно и само издание, носящее столь громкое название «Лирический пантеон». Стихи, напечатанные в этом сборнике, были незрелыми, подражательными и никак не предвещавшими того поэтического дара, который пришел к автору позже. По-видимому, это понимал и сам поэт, так как в следующем своем сборнике стихов, вышедшем через 10 лет, в 1850 году, из лирического пантеона он поместил только 4 стихотворения, а еще позднее в книге стихов под редакцией Тургенева 1856 года всего одно. Сочувственный отзыв отечественных записок не вскружил голову поэта. Лирический пантеон спроса, конечно, не имел никакого, и только усердно раздавался авторам среди знакомых. А знакомые, очевидно, отнюдь не усердно хранили этот дар у себя на полках. Вот книжка и сделалась редкостью. Когда-то в лавке писателей Давид Самойлович Айзенштадт, старый и умный книжник, устроил мне полное собрание первых изданий Фета. Это с переводами более 20 томов. Собрание было уникальным. Все в одинаковых роскошных переплетах. Оно принадлежало ранее родственникам Фета, Боткиным, известным дореволюционным чаеторговцам, на дочери одного из которых Фет был женат. На многих томах этого собрания, красовались дарственные надписи Фета. Собрание было исчерпывающим по полноте.